Глава 8. Как старая корга положила меня на лопатки. Не загадывай надолго. Будь в надеждах осторожен. Колесо судьбы коварно. Поворот любой возможен. Хусрави. Мария Степановна, а по какой цене вы продали Любару? Я старалась не сильно напирать, хотя наметанный глаз старушенцы цепко искал признаки волнения на моем лице. Вернее, на том участке, что остался свободным от экспансии шапочки и маски. Я не подвела. Дала пищу для размышлений. Побледнела. «Какой Любарум?» Марь Степановна сузила глаза. «Не было там никакого Любарума. В этом отсеке стоял только спирт». «И вы продали все 8 бутылочек?» Я не отступала, лихорадочно пытаясь ее подловить. Но не могла она не заметить, что этикетки разные. Я продала 12. Пришлось сходить на склад. Вечная сменщица поставила передо мной небольшую картонную коробку, где тряхнули красными колпачками оставшиеся пузырьки. И кому понадобилось столько спирта? Надежда умирает последней. Вдруг Марь Степановна скажет, что приходил косметолог из соседнего салона красоты. «Только мадмуазель», она похожа на француженку и говорит с таким же прононсом, закупалась в больших количествах, и бежать к ней недалеко, до противоположного торца дома. «А кто их знает?» «Скрывает или действительно не знает? Вот ведь ведьма!» «Платили наличными или карточкой? Даже не знаю, что мне даст эта информация. Сильно надеюсь, что мой допрос натолкнет ведьму на воспоминания. Ведь она так любит поговорить. Увы, не сегодня и не со мной. Милочка, не слишком ли много вопросов? Бровки домиком, румянец азарта на лице. Можно подумать, я прижимаю к стене агента Ми-6. Тот тоже играл бы до последнего. Почему ты не спросишь, сколько я продала пакетиков почечного сбора или, скажем, аспирина? Я открыла и закрыла рот. Благо, маска не позволила агенту понять, что происходит с моим лицом. Мама просила привезти. Целебную настойку делает. Теперь придется идти в другую аптеку. Прокатит? Я притянула картонку со спиртом к себе. Какую настойку? Глаза моей собеседницы сощурились еще сильнее. А скрюченный палец вернул коробку на место. Динь-динь-динь. Весело тренькнули колокольчики. Впервые за все то время, что их повесили, я была рада их дурацкому звону. «Здравствуйте!» В один голос мы поприветствовали посетителя, отчего тот нервно сглотнул и сделал шаг назад. Пока я изучала протянутый рецепт, Марь Степановна изучала меня. Наверняка подметила, как подрагивают мои пальцы. Я действительно сильно расстроилась и не знала, как поступить. «Бог с ними, со снами!» Тут другое важнее. Вместо спирта ушло снотворное. Осталось только молиться, чтобы купивший лекарство заметил подмену и вернулся в аптеку. Мало ли как подействует Любару, если выпить не 5 капель, а больше. Боярышник вон в допустимых дозах тоже был безвреден. «Алло, Люба?» Я облокотилась о складной стеллаж и с тоской посмотрела на полки, забитые лекарствами. «Все, что угодно. Но никакого запаса Любарума. Если бы я лично не хлебала из бутылочки, решила бы, что и он мне приснился. Привет. Любовь Спиридонова, помощник бухгалтера, моя ровесница, мать 2 детей. Только через нее я могла выйти на поставщиков снотворного или хотя бы разузнать о нем у других провизоров. А, Женька, привет. Почему шепотом? Что-нибудь случилось? Горло заложило, дышать трудно. Для пущей достоверности я шмыгнула носом. «Любаша, посмотри, пожалуйста, в какие еще аптеки поставляли Любарум? У нас уже кончился». «Так, сейчас». Было слышно, как она щелкает мышью. «Как говоришь, Любарум?» «Жень, ты ничего не путаешь. У нас нет такого препарата». «Ну как? Где-то с неделю назад я видела его собственными глазами. Это снотворное. Сегодня 3 из 5 бутылочек продала Мария Степановна. Не продавала я никакой любарум. Я чуть не выронила мобильник из рук. Ветеран труда распахнула настежь двери и поперла на меня грудью. Старушка старушкой, но я спасовала. Нечего примазывать меня к своим махинациям. Какие махинации, Мария Степановна? Стала бы я расспрашивать, если бы не была уверена, что видела снотворное на полке со спиртом. А кто вас, развратниц, знает? Люб, я потом перезвоню. Мне здесь кое с кем разобраться надо. Я сверлила взглядом ведьму в белом халате. Убедившись, что экран мобильника погас, я положила его в карман. Сняла шапочку, сдвинула маску на шею, сдула упавшую на нос прядь. От злости на курицу, которая нафантазировала черт знает что, меня бросило в жар. Марья Степановна поняла мои действия по-другому. «Спасите!» — взвизгнула она. «Мафия жизни лишает!» Я только открыла рот, чтобы успокоить милую старушку, как в наш маленький склад ворвался Кирюсик. Я не подозревала, что он герой. Настоящий Джеймс Бонд. Стильные черные очки на пол лица, в руках убойное оружие. Я даже как-то Кирюсика зауважала, увидев деревянный костыль, который он занес над своей головой, готовясь оглушить аптечную мафию. Она седативными средствами торгует. Марья Степановна, в мгновение ока, оказавшись за спиной спасителя, тыкала в меня скрученным артрозом пальцем. Нелегальными. А теперь все на меня свалить хочет. Звони Светлане Сергеевне. Возьмем ключ его с поличным. Кирилл Петрович, дважды моргнув, костыль перехватил как ружье. И теперь тот, составив пару с указательным пальцем Марьи Степановны, тыкался в мою грудь. Кирюсик, поняв, что резиновый набалдашник упирается в выпуклость 3-го размера, нахмурился и быстро сдвинул костыль в сторону. Как раз туда, где под халатом топорщилась соседняя возвышенность. Поймав мой насмешливый взгляд, спохватился и вовсе опустил свое орудие. «Я все объясню», — сказала я и развернуто, но не до такой степени, чтобы открыть суть сновидений, выложила всю накопленную информацию о чудо-лекарстве. «Не верьте ей!» – вставила свое Марья Степановна, поняв, что в моем рассказе поставлена точка. «Звоните Светлане Сергеевне, пусть сама решит, что делать с Ключевой – уволить или сдать в полицию». «Ну, во-первых, пока моя жена лежит в клинике пластической хирургии, беспокоить ее ни в коем случае не буду. Мне жизнь дороже. И вам не советую». Это уже относилось к самой неугомонной старушенции, пышущей праведным гневом. А во-вторых, сейчас я здесь самый главный, а потому мне и принимать решение. Мы обе затихли. Я даже услышала далекий бой африканских барабанов. Кирюсик сдвинул черные очки на лоб и испортил кульминационный момент. Джеймс Бонд растворился в полумраке склада. Передо мной стоял довольно потрепанный мужчина с огромным фингалом под левым глазом. Надо бы поинтересоваться у сукиных детей, не новенькая ли из Боткинской аптеки дала отпор любвеобильному магнату. «Мария Степановна», не оборачиваясь к старушке, позвал Кирюсик. «Не могли бы вы подежурить несколько дней без Евгении Ключевой? За двойную плату?» «Да-да, конечно». Бодро откликнулась преисполненная важности сменщица. По ее змеиной улыбке я сразу поняла, что она меня уделала. Вполне может статься, что вволю наплясавшись на моих костях, она задержится на временной подработке и таким образом соберет довольно-таки приличную сумму для достойной встречи Нового года. «Эх, сказала бы мне, я бы сама по-дружески купила ей баночку красной икры». «А вы, Ключева?» «Боже, как официально!» «Отстраняетесь от работы до выяснения обстоятельств. Сдайте, пожалуйста, ключи». Вот так я осталась и без работы, и без любарума. Когда я вышла в торговый зал, положив у кассы ключи от личного шкафчика, склада и входной двери, Марья Степановна хлопотала над лицом Кирюсика, намазывая синяк бодягой, охая и ахая, и почем свет, ругая дворников, не посыпавших реагентом заледенелый тротуар. Я не стала ее переубеждать. Мало ли, как сложится расследование. Зачем сжигать мосты и рассказывать ей, каким образом Кирюсик получил боевое ранение? Катюха, та самая из новеньких, оказалась мастером спорта по боксу. Надо бы взять у нее пару уроков. А пока в глушь, в Саратов. Галка, прими меня в свои объятия. Хочу поплакаться на твоей груди. Ну и родителей повидать надо бы. Собрав вещи и вызвав такси, я отправилась в поселок. Тихие воды – замечательное место. Мимо пролетали согнутые под снегом деревья. В стекло бились жесткие снежинки, а я вытирала набегающую слезу. Но почему же мне так не везет? Прощай, король, прощай, халиф. И ты, Чингачгук, прощай. Не свидится нам больше. А на горизонте ни одного принца. В поселке только стар да млад. Местному ловеласу, самому старшему из подрастающего поколения, всего-то 17. Я еще не до такой степени одичала, чтобы бросаться на детей. Как ни странно, за последнее время мне только один нормальный, ну ладно, условно нормальный, мужик и встретился. И тот во сне. Жалкая я, невезучая. Стоило только разобраться, что мои сны вещи, как тут же потеряла ключи в рай. Женька, какими судьбами? Галина наспех вытирала руки о рабочий фартук. Я едва успела бросить рюкзак на пол, как она прыгнула ко мне на шею. Маленькая, а такая тяжелая. У меня незапланированный отпуск. Я не стала с порога вываливать накопившееся. Всему свой черед. Как издревле поступают в деревне. Сначала накормят, напоят, а потом уже и в печь сажают. У тебя есть что пожевать? С утра маковой росинки во рту не было. В мастерской у Галки тепло. В углу стоит печь, где она свои изделия обжигает. Ей гончарное дело от деда досталось. Старик сначала хотел умение сыну передать, потом Галкиному старшему брату. Но те оказались бесталанными и выбрали иную стезю – служение родине, где приносили гораздо больше пользы. На радость отчаявшегося деда недюжинный интерес проявила внучка. И помощницей оказалась такой отменной, что старик годочков через 5 отошел в мир иной с улыбкой на устах. Нам всегда хочется, чтобы то дело, в которое мы вложили душу, после нас не зачахло. Короче, Галка подхватила знамя из рук павшего бойца. И громкое имя Романовых по-прежнему звучало то на выставках, то в кругу ценителей керамики. «У меня только кефир». Она обернулась на литровый пакет, низ которого был залапан грязными руками. Пила, не отходя от гончарного круга. А вечером я собиралась к твоим родителям на бешбармак. Я чуть не подавилась слюной. Ты сразу ко мне заскочила? Галка была смущена, что не может нормально встретить дорогую гостью. Но я ее понимала. Когда тебя охватывает азарт созидания, о еде и времени начисто забывается. Не сказать, что я человек искусства. Лишь однажды увлеклась вышивкой крестом и прекрасно помнила, как до утра не могла оторваться от салфетки, растянутой на пяльцах. Потом в школе спала на парте. И на кой черт мне сдалась эта тряпка? Крестики-мережки — все осталось в прошлом. Можно я у тебя поживу? Я и в магазин слетать могу, и кормить тебя по часам. Выкладывай, что произошло. Галка развязала тесемки фартуха. Подруга дороже искусства. Приятно. Я влюбилась. Через час, когда было рассказано все то, что другие посчитали бы бредом сумасшедшего, Галка крепко меня обняла. «Мы найдем этого гада и заставим тебя полюбить. Обещаю». «Алло, Галчонок, ты не забыла? Все три встречи происходили во сне». «А скво? А будильник в 6:00?» «Нет, король, халиф, вождь краснокожих точно существует. Нужно лишь знать, где он ходит. Там и разложим силки». «Ну ты, мать, сильна!» Даже я опешила. Думала, смеяться будешь, а ты? Или все-таки смеешься? Женька, ты об одном забыла. Мужчина, купивший первую бутылку Любарума, реально существует. А кто, как не он, мог являться к тебе во сне? Скорее всего, я являлась к нему. Это не важно. Смотри, ты 3 ночи подряд пила снотворное. Нет, был перерыв. Это когда мы с тобой купались в пене и пили шампанское. Не перебивай. Что я хочу сказать? Он тоже пьет снотворное. Каждую ночь. А значит, у него бессонница? Балда! Ему нравится видеть сны, в которых он то король, то халиф и... Галка смотрела в ожидании, что до меня наконец дойдет, на что она намекает. Блин, сколько интересного я пропущу! Я грызла ноготь большого пальца. Все, не могу, сдалась Галина. Тебе надо поесть. Видимо, голод притупляет мыслительные процессы. Пошли к твоим родителям. Я покачала головой. Нет, пока не скажешь, что придумала, с места не сдвинусь. Какая же ты глупая. Любарум у него рано или поздно закончится, и вождь краснокожих придет за новой порцией в твою аптеку. Но Любарума нигде нет. Я же говорила, что обзвонила все аптеки города. О таком снотворном никто не слышал. Вот именно. Поэтому он придет туда, где купил его. Тот, кто произнесет волшебную фразу «Дайте мне бутылочку Любарума», и есть твой таинственный незнакомец. Тебе останется лишь рассчитать, когда это событие случится, и дежурить в аптеке день и ночь. И, пожалуйста, не тупи. Галка видела, что я уже открыла рот, чтобы спросить, как определить приблизительную дату. Пришлось его захлопнуть. Высчитываешь, сколько всего капель в бутылке. Делилась знаниями подруга. Делишь на 5. И вуаля, ты знаешь точное количество ночей. Так-так-так. Я достала телефон и прочитала вслух найденный в Гугле ответ. Фармацевтической мерой капли принято считать 0,5 миллилитра. Таким образом, 20 капель есть 1 миллилитр. «Сколько миллилитров было в твоей бутылочке?» Галка достала калькулятор. 100. Мой голос упал. Шляпа я. Да. Галина обескураженно смотрела на полученную цифру. Любарум кончится у него через год. Я повесила нос. «Не грусти, подруга. Все будет хорошо». Галка хлопнула меня по плечу. Как говорил Пастер, фортуна улыбается только тем, кто к этому готов. А мы ведь готовы? Так, слезы вытерли, улыбнулись и вперед. Нас ждет Бешбармак. Родители хоть знают, что ты приехала?